пойду, ваше величество!» — вскричал Волынский, став на колено подле княжны и схватив руку ее, которую старался согреть своим дыханием. «Какой позор! И меня заставляют смотреть на него!» «Вы хотите быть ослушником?» — сказала грозная императрица. «Не заставьте меня в другой раз повторить!» Во время этого ужасного спора, подданного со своей государыней, Берон стоял у дверей. Прислуга дворцовая явилась. «Теперь пойду», — сказал Волынский. Встал, посмотрел еще на княжну и вышел. Герцог за ним. Лишь только они успели занести ногу за первый порог, Берон сказал с коварной усмешкой своему врагу, шедшему в глубокой горести: «Полюбуйтесь своим дельцем!» Не было ответа. Может, статься Волынский, убитый тем же ударом, который поразил княжну, не слыхал насмешки. Может, статься, не находил слов для ответа, потому что, оборачивая брошенный ему жетон на ту или другую сторону, везде читал: «Достойному награда». Кровавое пятно, им замеченное на белом платке, терзание бедной девушки, у которой он отнял спокойствие, радость и честь, может быть, и жизнь, сумасшествие цыганки, столько любившей княжну и связанной с нею какими-то таинственными узами, все, все дело его. Нельзя отказаться от этих подвигов. Ад его начинался на этой земле, зато путь к нему был усыпан такими розами. Выходя из дворца, он был в состоянии человека, который слышит, что за горою режут лучшего его друга. Стоны умирающего под ножом разбойника доходят до него и отдаются в его сердце, а он не может на помощь. Ужасная гора их отделяет. Все, наконец, тихо, все мрачно вокруг него. Или не скорее ли можно сравнить состояние его с состоянием человека, который в припадке безумия зарезал своего друга и, опомнившись, стоит над ним? Глава 3. Между двух огней. С этим адом в груди приходит он домой. Взоры его дики. На лице сквозит нечистая совесть. Вся наружность искомкана душевную тревогой. По обыкновению его встречают заботы слуг. Неприятны ему их взгляды. Каждый, кажется, хочет проникнуть, что делается у него в душе. «Прочь к черту!» — говорит он им ужасным голосом. И все с трепетом удаляются, объясняя себе по-своему необыкновенное состояние барина. В тогдашнее время не было в домах ни мужниной, ни жениной половины. Все было между ними общее. Не желая встретить жену, Волынский не идет в дальние покои и остается в зале. То прохаживается по ней тяжелыми, принужденными шагами, будто совести в них налила свой свинец, то останавливается вдруг, как бы нашел на него столбняк. Он желал бы убежать из дому, от семейства, от всего света, в леса дремучие, в монастырь, он желал бы провалиться в землю. Везде преследует его кровавое пятно. На всем белом видит он этот ужасный знак. Наталья Андреевна, узнав, что он возвратился домой, спешит к нему. Он холодно принимает ее ласки. На все вопросы ее нежную заботливость отвечает несвязно, сухо, едва не с сердцем. Мысль, что с ним случилось несчастье, тревожит ее. Она умоляет его открыться. Он грубо ссылается на хандру. Но слезы, блеснувшие в ее глазах, пробивают, наконец, путь к его сердцу. Довольный одной жертвы. «Не эту ли еще убить за любовь ко мне?» Думает он, старается ее успокоить, увлекает свой кабинет, целует ее и силится забыться в ее ласках. доброе, милое это существо, радуется своей победе, торжествует ее разными пламенными изъяснениями любви своей. Она уже не та тихая, только что нежная супруга, которую некогда упрекал Волынский в холодности.